меня влюбился мой друг. Я очень боюсь разрушить нашу дружбу, причем произойти это может в случае как моего согласия, так и отказа. Но в то же время и замуж я не собираюсь. Положение очень противоречивое». Здесь та же самая ситуация. Вы получаете то, чего не хотите. А почему? Потому что ваше внимание зафиксировано на том, чего вы не приемлете и от чего стремитесь избавиться. И дружбу разрушить боитесь, и любви не хотите, и замуж не собираетесь. Вот чем заняты все ваши мысли. Опять приходится повторять. Зеркало мира отражает именно ту картину, на которой сосредоточено ваше внимание. Если поддерживать осознанность, можно заметить, сначала все идет хорошо, но в определенный момент происходит некое событие, которое вам не нравится. С этого момента ваше внимание переключается на досадное обстоятельство, именно потому, что это вас беспокоит, волнует, раздражает, захватывает. Как только произошел захват внимания, вы погружаетесь в сон. Сновидение поглощает вас, увлекая за ниточку вашего недовольства. Ваши мысли зафиксированы в определенном направлении. И в этом же направлении начинают развиваться события. Это самое натуральное сновидение наяву, поскольку оно случается независимо от вашей воли. Волю вы пытаетесь направить на то, чтобы повлиять на происходящее, вместо того, чтобы взять под контроль направление своего внимания. Отпустив мысли на самотек, вы попадаете в замкнутый круг. Не хотите то, что получаете, а получаете то, чего не хотите. Для выхода из создавшегося положения необходимо проснуться в сновидении, очнуться, отдать себе отчет, на чем зациклилось ваше внимание, и переключить его на то, что вы хотели бы иметь. Если вам удастся хотя бы некоторое время удерживать ход мыслей в нужном направлении, круг разомкнется, и вы освободитесь от захватившего вас сновидения. Реальность изменится.